Глава 9. На следующий день утром тоже шефа не застала. Ужин оказался не тронут, как и постель, лично мной заправленная вчера. Принялась за окна. А тут и заказанные мной вчера гаджеты подвезли. Пришлось бросить все и изучать инструкции. С роботами мне уже приходилось иметь дело на старой работе, а вот с кухонной техникой нет. Начальник неожиданно появился после обеда. Усталый, сонный. «Шеф, привет!» Встречаю я радостно начальника. Вроде бы радостно, но на душе скребут кошки. «Привет, Рита». Марк тепло улыбается мне в ответ. Разувается, проходит. «Шеф, только не ругайтесь, пожалуйста. Если что, у меня все чеки сохранены». «О чем ты, Рита?» Марк останавливается и поворачивается ко мне. Берусь за телефон. «Знакомьтесь, это ваши новые домочадцы». К ногам Марка из-под дивана выезжают два робота-уборщика и мойщик окон с ними за компанию. Первые два Гоша и Валера. Они будут пол убирать. А вон тот, помедленнее который, Стасян, он моет окна, зеркала и плитку. Настороженно смотрю на Марка. Как он воспримет покупки? Вдруг скажет, что я только сама должна работать, а не роботы. И он мне за это платит деньги. Марк озадаченно оглядел роботов. Забавные домочадцы. Но почему все мальчики? Не смогла сдержать некультурные гы-гык. Вы вольны хоть всех их в девочек переделать? Они не будут против. Они вообще очень послушные, хорошие, трудолюбивые ребята. Ну что же, тогда двое пусть будут Станиславой и Валерией, а Гоша пусть остается Гошей, — повелел Марк. С моей подачи сменившие пол роботы запикали и игриво завертелись вокруг своей оси. Ой, шеф, смотрите, им нравится. Мне кажется, они с вами заигрывают. Точно они? Конечно. Я засмущалась и перестала играть с роботами. Гошу с Лерочкой отправила на прогулку, полы очищать, а Стасю под диван спать. Эх, нет у Стаси друга. Кушать будете? Ты опять мне выкаешь. Ой, простите. Не прощу, если будешь продолжать. Кушать будешь? Нет, я спать, почти всю ночь не спал. Неожиданно во мне взыграла ревность. Время, наверное, с кем-то хорошо провел. Да я бы не сказал, с братом. Посадил меня в кабинет и сидел над душой, пока я не доделаю работу, чтобы не отвлекался. Ого, как у вас все строго. Он знает, что я могу надолго отвлечься на другие дела, забыв про основные. Зато теперь я на несколько дней свободен. Ну ладно, хороших снов. Продолжаю шуршать по хозяйству. Шеф одобрил роботов, уже хорошо. Осталось грамотно презентовать кухонную утварь. Марк встал уже спустя 3 часа. Думаю, на запахи подтянулся. Взъерошенный, сонный, опять в одних штанах, но сейчас меня это уже почему-то перестало смущать. Так и хочется по голове погладить. Это нормально? А что, у нас праздник какой-то? Озадаченно спрашивает начальник, оглядывая стол. Нет, просто ты пропустил завтрак с обедом, да и вчерашний ужин. А я не знала, вот многое осталось, садись. Марк усаживается за стол с интересом, разглядывая угощение. Вафли? Пододвигая Марку тарелку с венскими вафлями, украшенными ягодами и шоколадным соусом. На новой вафельнице приготовила. А может, смузи? Быстро наливаю из блендера высокий новенький бокал напиток и ставлю перед шефом. На новом блендере приготовлен. А, я понял. Дай догадаюсь. Вон те аппетитные ребрышки сделаны на новом гриле, да? Хмыкнул Марк, пододвигая к себе тарелку с ребрышками. А еще там были сделаны вот эти запеченные овощи, и креветки на шпажках. Ну а завтра тебя ждет ароматный, горячий, свежеприготовленный хлеб на завтрак. О, хлебопечка. Марк уже в открытый ухмыляется. Чеки и общий список покупок я подготовила в электронном формате. Скину тебе на почту. Не надо. Отмахнулся шеф. Ты такая забавная. Почему сама не ешь? Да я пока готовила, успела напробоваться. Отмахнулась я, окончательно расслабившись. Все самые крупные, возможно, не очень целевые траты согласованы. Такое странное удовольствие испытываю от того, что Марк с аппетитом ест приготовленную мной еду. Рабочий день подходит к концу, можно я пойду? Может, прогуляемся? Не могу, сегодня занята и тороплюсь, в кино иду. Рука Марка, держащая вилку, зависла в воздухе. С кем? Да с сестренкой. Фильм вышел, который мы долго ждали. Пойдем с ней вместе, потом по магазинам. Давно уже надо было ей обувку прикупить. Начальник продолжил есть, но жует долго задумчиво. С ответом не торопится. «А что за фильм?» «Ужастик. достала телефон, показала трейлер. «Крутой, да?» С восторгом спрашиваю я, когда трейлер закончился. У меня прям мурашки по коже от предвкушения. И твоя сестра любит такие фильмы?» «Ага». «А по ночам потом нормально спит, не боится?» «А чего бояться? Я рядом сплю. Если что, любых подкроватных монстров разгоню». «Да, думаю, ты сможешь. Интересный трейлер. Я тоже, возможно, как-нибудь посмотрю». Повисла пауза. «Ну так я пойду?» Уточняю, я чувствую, что отпускать меня как-то не очень торопится. «Хочешь, можем вместе поехать фильм смотреть?» Предложила чисто ради приличия, чтобы заполнить паузу. «Хорошо, поехали». Легко согласился шеф, вставая из-за стола. «Что, серьезно?» Я сильно удивилась, но Катя, когда от порога школы я ее посадила в дорогущую машину, была и вовсе шокирована. Пока ехали до кинотеатра, она сидела тише воды, а уже в кино, пока Марк пошел покупать нам билеты, объявив, что за всех платит сам, утащила в туалет. «Это что такое?» Возбужденно спрашивает Катюшка, подскакивая на месте. «Это твой парень? Он потрясающий!» «Тише, тише, прошу я». На нас обернулись все посетительницы дамской комнаты. Девушек тут много сейчас. «Я же еще в машине сказала, что это мой начальник. Я же не представила его своим парнем. Он просто тоже захотел посмотреть ужастик. В этом нет ничего такого». Катя посмотрела на меня скептически. «И часто ты с начальником по кино ходишь?» «Это свидание!» «У меня раньше начальников не было, почти одни начальницы». «Но с ними-то ты тоже никуда не ходила?» «Нет, это все равно не то, что ты думаешь. Я уже не первый день с ним общаюсь, и он, ну, скажем так, немного странненький, со своей чудинкой. Но кто сейчас не без этого? Веди себя прилично, ладно?» «Жаль», — огорчилась Катя. «Он похож на актеров из сериалов. И улыбчивый такой, сразу видно, что добрый. Но для меня староват, не ровесники нравятся, а то бы...» «Ну, конечно, то бы. Пойдем», — насмешливо фыркаю. «Рит, ну ты подумай, у него такая машина. Соблазни его». «Мелкая, ты не о том думаешь. Откуда вообще все эти мысли?» «Я уже не настолько маленькая, все понимаю», — насупившись, ответила Катя. «Марка мы нашли возле бара. Он купил нам напитки и по большой порции попкорна, благодаря чему моментально взлетел в глазах моей сестры на недосягаемую высоту».